Глава 13. Поначалу Ефемилу забывало, что она другой человек. В квартире в Южной Филадельфии ей открыла женщина с усталым лицом и ввела ее в сильную вонь мочи. В гостиной было темно, затхло, и Ефемилу вообразило, что все здание месяцами или даже годами пропитывалась запахом копившейся мочи, и сама она ежедневно работала в этом мочевом облаке. В глубине квартиры стонал мужчина, низко, зловеще, стоны человека, которому кроме этих стонов больше ничего не осталось, и Ефемилу они напугали. — Это мой отец, — сказала женщина, глядя на нее проницательно и оценивающе. — Вы сильная? Объявление в городской газете подчеркивало, что понадобится сила. Сильная сиделка, платим наличными. «На эту работу сил хватит», — сказала Ефемилу и поборола порыв выбраться из этой квартиры и бежать, бежать. «Красивый акцент. Вы откуда?» «Из Нигерии». «Из Нигерии. А там разве не война?» «Нет». «Можно посмотреть ваши документы?» — спросила женщина, а затем, глянув на водительское удостоверение, продолжила. «Как, простите, вы произносите свое имя?» «Ефемилу». «Как?» — Ефемилу чуть не подавилась. «Нгози. Н. Носовое». «Ух ты!» Женщина с вечно утомленным видом казалась слишком устала, чтобы прояснять вопрос с двойным произношением. «Сможете проживать?» «Проживать?» «Да. Жить здесь с моим отцом. Есть свободная комната. 3 ночи в неделю. По утрам его надо мыть». Женщина примолкла. «Вы и впрямь, худышка. Слушайте, у меня еще 2 на собеседовании. Я с вами свяжусь». «Ладно. Спасибо». Ефемилу знала, что эту работу она не получит, и была благодарна. Ефемилу повторила перед зеркалом, собираясь на следующее собеседование в ресторане «Морской вид». «Я Нгози Оконкво». «Можно звать вас Гос?» — спросил управляющий после того, как они пожали друг другу руки, и она согласилась, но прежде чем сказать «да», помедлила. То была малейшая, кратчайшая пауза, но пауза, как ни крути. И Ефемилу задумалась, не потому ли не получила и ту работу. Гинека позже сказала ей, «Можно было сказать, что Нгози — твое племенное имя, а Ефемилу — лесное, а поверх еще и духовное добавила бы. Они про Африку в любое фуфло поверят». Гинека рассмеялась горловым уверенным смехом. Ефемилу тоже хохотнула, хотя не вполне поняла шутку. Ее внезапно заволокло неким туманом, млечной паутиной, из которой она пыталась выбраться. Началась ее осень полуслепоты, осень растерянностей, жизненного опыта, в каком она прозревала неясные слои ускользавших от нее смыслов. Мир опутало тюлем. Ефемилу различала силуэты предметов, но недостаточно четко. Никогда недостаточно. Она говорила о Бинзе. «Есть всякое, что вроде бы должно быть понятно, как делать. Но нет мелочи, какие ей следовало бы залучить в свое пространство, а все никак». Он же напомнил ей, до чего быстро она приспосабливается, и говорил спокойно, всегда утешающе. Она пыталась устроиться официанткой, портье, барменшей, кассиршей, а затем ждала приглашений на работу, но их все не поступало, и за это она винила себя. Наверняка же делает что-то не так, но никак не понимала, что именно. Пришла осень, сырая, с серым небом. Деньги утекали с ее чахлого счета. Дешевейшие свитеры из Росса все еще поражали ценами, к этому прибавлялись расходы на автобусные и железнодорожные билеты, От продуктов у нее в счете тоже зияли бреши, хотя она стерегла на кассе, наблюдала за электронным табло и говорила, когда сумма добиралась до $30, «Пожалуйста, хватит, остальное я не возьму». И чуть ли не каждый день на кухонном столе возникало письмо в конверте, чек за обучение и слова, отпечатанные прописными буквами. При непоступлении платежа до даты, указанной внизу этой страницы, ваши данные будут заморожены. Пугала ее именно самоуверенность прописных букв, а не смысл слов. Она беспокоилась о возможных последствиях, смутная, но постоянная тревога. Она не думала, что ее ждет арест за неоплату учебы. Но что происходит, если не платить за учебу в Америке? Обинзе сказал ей, что ничего не произойдет. Предложил поговорить с казначеем о рассрочке, хоть какое-то действие с ее стороны. Она часто звонила Обинзе, покупала дешевые карточки в людной лавке при бензоколонке на Ланкастер-авеню и, стирая металлическую пыль, чтобы добраться до цифр, отпечатанных под ней, уже переполнялась предвкушением. Она вновь услышит голос Обинзе. Он ее успокаивал. С ним можно было позволить себе чувствовать то, что чувствуешь, не требовалось вымучивать бодрость, как приходилось с родителями. Им она говорила, что все очень хорошо, есть все надежды выйти на работу официанткой, к учебе она приноравливается очень прекрасно. Светлые пятна ее дней — разговоры с Дике. Его голосок, писклявый по телефону, согревал ее. Дике рассказывал, что происходит в его любимом телесериале, как он выбился на следующий уровень в геймбое. «Ты когда в гости приедешь, Кус?» — спрашивал он часто. «Лучше бы ты за мной смотрела. Мне не нравится ходить к мисс Браун. У нее в туалете воняет». И Фемилу скучала по нему. Иногда рассказывала всякое, что он без сомнения не понимал, но и Фемилу выкладывала все равно. Рассказывала о своем преподавателе, который в обед усаживался на газоне с сэндвичем, и он же предложил ей называть его по имени Элом. Он же носил шипастую кожаную куртку и водил мотоцикл. Как-то раз ей пришла первая порция почтового хлама, и Ефемилу доложила Дике. «Представляешь, мне письмо сегодня пришло». Там нашлось предварительное одобрение на кредитную карту. Ее имя написали правильно, с изящным наклоном, и Ефемилу воспрянула духом, словно сделалась менее незримой, чуть более присутствующей. Кто-то о ней знал.